Дед Очкасов, оказывается, горбыли подгонял один под другой, чтобы по жаре в семейных трусах ходить без опаски. Спина у него как плита, весь бело-розовый, поросенок молочный. А другая соседка, баба Рая Павленкова, только проволочной сеткой отгорожена, и вся ее жизнь на обозрении. Да и так, редкий день когда не забежит, бывает, что и надоест. Вот и сегодня в сенцах раздается грохот пустых ведер, хлопок дверей и с возгласом «Я их разбужу, гляди, я им спать не дам!» На пороге обрисовывается ее контур. Баба Рая кричит громко, даже если и пытается сказать что-то шепотом. Жестикулирует широко, как ветряная мельница на высоком месте. Является всегда с громами, криками и сенсациями. Сейчас, зажав в горсти проса, она прибежала советоваться, стоит ли ей покупать такой корм для курей. «Да шо ж вы сидите? Сидите! Ай-яй-яй!» — паникует она. «Соседушки дорогие! Да машина же поза дворами! Алкаши торгуют! Гарно и недорого!» Баба Рая вмиг разоряет чинную беседу. Старший Костин, который было придремал за полотняной занавеской, трясет головой, всматривается в изработанную ладонь бабы Раи, в сорное напополам с половой проса. Баба Настя тем временем объясняет визитерши. «А мы сидим, Смоленскую празднуем». «Да вы что!» — остро реагирует гостя и сообщает, как величайшую новость, заговорщицки. «У нас же вера другая. Мы работаем, работаем и работаем. Но что?» — поворачивается она к хозяину. «Отходы!» — разочарованно тянет тот. Вестница мгновенно меняет мнение о товаре. «Ага, и я гляжу. Мышей кормить, на кляп это нужно. Потом, думаю, зайду к Костянам, что они скажут. Вот и посоветовали, а то б сагитировали, купила б проса, а пенсия не скоро, хоть бери заем». «Правительство тоже деньги занимает. На Западе», — ехидно замечает старший Костин. Бабка Рая камнем падает на стул. «Объясни, что же оно такое? Ханаш нам? Хана?» — спрашивает она с некоторой надеждой на опровержение. Хозяин пожимает плечами и соглашается. «Хана!» «Капитально!» — раздумчиво произносит баба Рая любимое словечко. «Капитально придумали!» Она вскакивает и, на ходу прощаясь, путаясь в дверных занавесках и спотыкаясь в сенцах, пропадает так же стремительно, как и возникла. Вслед за ней баба Нюша тяжело после долгого сидения встает на больные ноги и, потихоньку, шкандыбая, покидает соседскую хату. День отошел. Баба Настя переодевается в юбку поплоше встречать корову. Тут самое время бы Тоське улизнуть, промчать по улице на дедушкином велосипеде. Она уже достает через раму, ездит как взрослая. Но бабушка заставляет поливать цветы.